Углеводы дают энергию для движения вашего тела. Также и с маной, она питает мышцы, эфирное тело, ваш разум и пробудившуюся душу, позволяя делать то, что раньше было недоступно. Пробужденный, ноль без всяких уровней, примерно на 10% сильнее обычного человека. Чтобы перейти из ноля в новый ранг, ранг на века, взяв первый уровень, ему надо собственноручно убить монстра в ранге силы на века, а затем использовать его проекцию души как тотем. Эскобар дрожал от сдерживаемого религиозного экстаза, как пример энергоструктуры более высокого ранга. Тотем монстра дарует человеку понимание того, как управлять своей жизненной силой, свободными началами, аурой и маной, заключенной в ней. Мы учимся у монстров тому, как владеть силой. Кия подобрал к этой сцене более поздние воспоминания. Говорил Эскобар упрощенно, не упоминая то, что пробужденные тоже бывают разными. Есть три ключевых показателя, также называемые тремя сокровищами тела, здоровье, прана и мана. Плоть человека создает ауру, которая хранит ману. Здоровье аура мана. Тут-то и кроется разница, которую сектант не озвучил, скрыв разницу между благородными и обычными людьми. Доступ к системе открывается при пробуждении первичных энергоканалов. Это чистая правда. Благородные, до выбора родословной класса и задействования свободных начал, также принудительно пробуждают вторичные и третичные энергоканалы, используя некие тайные способы. Это увеличивает максимальное количество ауры и, как следствие, запас маны в 6 раз. Якия тогда весил 52 килограмма, создающих 52 единицы ауры, хранящей 52 единицы маны. Стандартный коэффициент – 1 час 1 минута 1 секунда. Тело отпрыска с благородной младшей родословной, того же веса, но с активными вторичными и третичными энергоканалами, создает в 6 раз больше ауры и потому хранит в 6 раз больше маны. А еще бывают рода, уникальные телосложения и черты души, обладатели которых от рождения имеют намного больше ауры на единицу собственного веса. Чем хороши более высокие ранги силы, так это уплотнением ауры и удвоением базового коэффициента манаемкости. То есть возьми Якия тогда, в школе, ранг на века, мог бы хранить в своей ауре не 52, а 104 единицы маны. А мой благородный сверстник, создающий в 6 раз больше ауры, уже 624. Обычные люди и благородные со старшими родословными относятся, мягко говоря, к двум разным кастам. Из легкого транса, в который ввел голос сектанта, меня Кия вывел странный запах. Эскобар излучал своим телом едва заметные эманации жажды крови. Это моя Кия особенность, чувствовать тонкие проявления силы в виде запахов. Дети. Сектант говорит медленно. Неофиты. Пробужденные под небесами Декамерона. Тотем убитого монстра наделяет вас новыми возможностями. Можно унаследовать навык или умение монстра, забрав их вместе с тотемом. Но есть одно важное требование. В победе над ним вам не могут помогать те, чей ранг выше вашего собственного. Если вы ноль и хотите стать новичком, помогать вам могут только такие же нули, как вы. Вмешательство тех, чей ранг выше вашего, приведет к тому, что тотем в теле монстра сразу после его смерти распадется. Это плохо. Поэтому если используете командную охоту, берите тех, чей ранг совпадает с вашим. А после победы над монстром приложите руку к его телу, и проекция его души перенесется в ваше тело. Спустя 8 лет я могу сказать, что сектант, обращаясь к детям, не рассказывал об идентификации монстра. Не все они дают возможность скопировать внеклассовые навыки или умения. По внешним атрибутам, манаследу, эфирной проекции и, наконец, навыку идентификации можно узнать, что именно получишь, если использовать данного монстра для перехода в новый ранг владения силой. Поднятие ранга – это всегда волнительный момент. Мне Кия встретился боец, у которого была способность раз в сутки мгновенно возрождаться недалеко от места, где его убили. Погиб он от того, что монстр Дуллахан уничтожил его душу одной атакой. Но именно его случай рассказал о том, что способность, именно способность, а не навык или умение, также можно забрать вместе с тотемом. Вопрос только в качестве монстра. Но это еще не все, дети мои. От этой фразы Якия поморщился, тем самым привлекая внимание сектанта. Эскобар направился в нашу сторону. Тотем определяет также то, сколько свободных начал за уровень вы будете получать в рамках взятого ранга. Слабый монстр дает мало свободных начал и мало возможностей. Но это все равно лучше, чем ваша смерть. Примите веру в Декамерона, и наши послушники помогут вам подобрать подходящего монстра для тотема на века. Подумайте о семьях. Настанет момент, когда вам придется взять в руки оружие и начать защищать своих близких. Сектант говорил правду, не вдаваясь в подробности. При повышении уровня дается 1 очко характеристик для добавления к одному из основных параметров и некое количество начал, определяемых тотемом, взятым для перехода в данный ранг. Например, ранг на века идет с переходом на 1 уровень и по 19-й. То есть будет всего 20 очков характеристик и 20 пополнений свободных начал, выращенных душой пробужденного согласно образцу захваченного тотема. Очки характеристик, для улучшения тела. Свободные начала, для прокачки класса, навыков, умений, способностей. В целом начала служат для расширения возможностей пробужденного и усиления его сознания. Обычный тотем в ранге на века позволял на следующих уровнях получать по 100 дополнительных свободных начал и никакого бонуса в виде навыков или умений. Однако среди монстров есть аналог человеческих благородных, называемый мутацией. Это поистине страшные твари, буквально рожденные, чтобы убивать и править. Мне Кия попадался тролль-мутант, поедавший своих собратьев. Он жрал могучую единокровную родню в ранге стража, не признавая новиков достойными быть его пищей. За тотем обладателя однократной мутации система дает уже 150 СН, при поднятии уровня и навык с сопутствующим набором знаний по нему. К счастью для людей, встречаются мутанты редко, но лучше с ними вообще не пересекаться. Дважды мутировавшие монстры легко убивают тех, кто рангом выше их самих. Поэтому для простого смертного пытаться использовать душу такого мутанта в качестве тотема равносильно самоубийству. Дают за них уже 200 свободных начал при поднятии уровня и особое умение из арсенала твари. Вообще, чем выше ранг, тем сложнее победить сильного монстра с мутациями, так как они тоже растут в силе. Все равно, что льва-людоеда по 3 метра ростом наделить способностями мимикрии, как у мастера-ассасина, и мгновенного лечения, как у хиллера. Пресловутый медленный зомби может оказаться невидимкой с парализующим укусом и сожрать потом пойманного пробужденного живьем. Сектант, помогавший тучному Эскобару, направил проектор на классную доску. Посмотрите на доску, дети. Пусть цифры покажут, сколь долог и сложен путь пробужденного. Лампа проектора нагрелась, и на поверхности доски появилась табличка с рангами и уровнями. Дети, стоящие в дверях класса, ахнули от удивления. Ощущение было странным. Якия будто стал муравьем и смотрел на небоскреб из стекла и бетона, чья вершина утопала в облаках. 1. Пробужденные, 0. 0 уровень. У всех на момент пробуждения. 2. Навик, 1. 19 уровень. Основной ранг у 93% населения. 3. Страж, 20. 53 уровень, до 4% населения. 4. Ратник, 54, 142 уровень, личный инструмент, до 1%. 5. Витязь, 143, 375 уровень, дар специализации, менее 0,1%. 6. Рыцарь, 376, 985 уровень, боевая форма, до 0,1%. Стражи государства. 7. Монарх, 986, 1596 уровень, боевые души, защитники всего мира. 8. Император, вне уровней, дворец жизни. Спустя 8 лет Якия могу сказать, что после императоров, способных легко сметать города, находятся уже полубоги. К счастью, есть также ограничения мироздания, не позволяющие слишком сильным существам спускаться в миры послабее. Так, камнекия в наданию монархи не могли попасть до тех пор, пока у нас самих не выросли свои. Кстати, начиная с ранга ратника, человек может пускать в свободные начала на некие уникальные особенности. Воины часто делают личные мечи, которые меняются с каждым рангом. Во время боя они направляют в них неиспользуемые свободные начала, позволяя более эффективно расходовать ману и ауру. Ремесленники создают персональный набор магических инструментов, а маги – свои посохи или гримуары. Дар специализации отличает витязя-полководца от витязя-штурмовика, и так далее. И, наконец, боевые души – это личная гвардия монарха. Какой тип класса у монарха, такие и души. Пока Якия сидел за партой средней школы, эти знания были лишними для моего неокрепшего ума, а сектанты не стали о них рассказывать. Их цель была отнюдь не в ознакомлении пробужденных, неофиты. Эскобар произносил это так, будто раскрывал тайну. Пробужденные. Посмотрите, как велика пропасть в рангах силы. Десятки, а потом и сотни уровней, для поднятия которых вам потребуется приложить много сил. У одних процесс пойдет быстрее, у других медленнее. Наша организация даст вам наставников по навыкам и тренировочные центры для пробуждения новых родословных. В общине за городом опытные инструкторы помогут вам преобразовать пробужденные знания в опыт, который затем можно применить. И самое главное, те, кто примут веру в императора Декамерона, смогут легко пробудить его особые магические классы для избранных. Тот самый кнут и пряник, которыми управляла императрица Психея, взращивая своих подчиненных. Будь проклята она сама и вся ее сила, будь прокляты монархи, участвовавшие в сожжении Бригина со всеми его жителями. Ей нужно было доказать свою силу, и Психея под предлогом веры за уничтоженное поселение ее культа убила целый город, опустив на него облако чумной саранчи, и сутки спустя спалила все к чертям. Не сама, разумеется. Для существа в ранге императора какой-то там город не стоит и часа прожитой жизни. Ее поступок зародил в умах людей страх перед могуществом, скрывающимся за именем императрицы. Три ее подручных монарха и города Бригин вместе со всеми жителями не стало за одну ночь. Императоры имеют то, что зовется дворцом жизни. Эта сила позволяет им делиться с паствой своим списком открытых классов и родством с магическими стихиями. Последнее наиболее важно и сыграло ключевую роль в борьбе государств с сектами. На стороне властей было количество бойцов, а у 72 сект – качество их силы. Не считая трех способностей от дворца, есть еще и родство с магией, получаемых через родословную императрицы. Если у обычного воина есть меч и набор навыков, умений, основанный на использовании маны в его теле, то у воина с доступом к стихийным атрибутам спектр атак намного шире. Пламенный мечник, делая выброс силы через меч, создает огненное лезвие. Поэтому представители дворца всегда сильнее своих соперников. Три способности, плюс магия, плюс редкие и сверхредкие классы. Маги хороши только против тех, кто заведомо слабее их, например, против мирного населения. С приходом системы их стали считать за живое оружие массового поражения, находящееся в руках великих сект-дворцов. Если бы не было универсального и доступного всем умения доспеха духа, спасу бы не было от этих любителей дальнего боя. Хочешь повысить свое родство со стихией и тем самым силу магии? Сделай хорошее жертвоприношение своему господину. Стоило человеку согласиться вступить в культ дворца и взять один из классов для избранных, как его подсаживали на крючок доступа к магии, инструкторам, целителям, проходам в изнанку ради прокачки. Секты знали, как надрессировать личную гвардию, куда лучше глав государств. В очередной раз меня Кия резко выдернули из сна. Все тело сжалось от чужой внешней силы, пытающейся пробиться внутрь. Магия исцеления, будь она неладна. Перед кроватью стояла старая женщина в военной форме культа Психеи. Сочетание черного с красным и фирменным гербом императрицы на плече и запонках. Седые волосы убраны в хвост. Тонкие губы сжаты в полоску. «Вставай, чумный. На том свете валяться будешь. Где я? Что со мной произошло?» Старая дама одной рукой вытащила меня Кия из кровати и поставила на ноги. «Стой так и не двигайся. Твоя жизнь сейчас не ценнее грязи». Целительница направила на меня еще одно умение из своего арсенала. «Физических травм нет, не считая микротравм от сжигания родословной. Ты здоров. Легкое отравление маной высокой плотности. Мэм, вопрос можно?» Дама развернула меня Кия лицом к выходу. «Никаких вопросов». Встал и пошел в кабинет в конце коридора. «Любая попытка побега карается смертью. Давай, давай, давай. Пошел. Госпиталь срочно выписывает лишних пациентов». Пока я Кия выходил из палаты, в нее внесли сразу двух пострадавших. В коридоре творился бардак из заходящих туда-сюда врачей и военных из культа Психеи. Это явно одна из ее частных больниц. Я Кия тихо вошел в кабинет, куда меня направила старая леди. Идеально выбеленная комната с хорошим освещением, с небольшой каменной площадкой в центре, и стоящие на ней пара стульев. На одном из них сидела женщина неопределенного возраста, за 30, но меньше 40. Стильный красный брючный деловой костюм, черные волосы и ярко-красные глаза. Перед мной Кия явно был человек, но такой расы я Кия еще никогда не встречал. От дамы исходило неуловимое давление благородных. «Присаживайся, Кия из мира на Дании. Твой стул пока свободен. Пока. Пока ты мне нравишься, Кия. Если станешь не нравиться, стул быстро освободится, а тебя будет ждать весьма неприятная участь». Аккуратно сев на предложенное место, прислушался к собственным ощущениям. Давление сильно выше того, к которому я Кия уже привык, будучи ратником. Значит, она рыцарь. «Дитя», женщина едва заметно улыбнулась, «я достигла ранга монарха, когда даже твоих родителей в планах не было. За неделю на этом стуле посидели сотни военнопленных, думая точно так же, как ты, и задавая те же глупые вопросы: кто я, мой ранг и что вас всех ждет. Не знаю, как ты выжил в бойне во время дня исхода, но если будешь ерничать, твоя удача сегодня закончится. Все понял. Только один вопрос. Как к вам обращаться?» Дама в красном молчала мгновение. В напряженной ситуации такие реакции отслеживаются очень ярко. Или сработала моя Кия внимательность от болезни пожирания. «Амелия Хейс, во время нашего разговора можешь называть меня мэм. Если все пройдет удачно, больше мы с тобой не увидимся. Не кивай. Это элементарная смысловая конструкция, которую даже такой низший, как ты, должен был усвоить. Будешь отвечать и кивать, когда тебе скажут. Пока слушай и думай». Дама в красном в первое время смотрела, не моргая. За счет более мощной силы жизни монархи могут не спать неделю, не говоря уже о моргании во время боя. Однако мой Кия взгляд все же уловил у нее этот момент. «Амелия, представитель гражданского класса, а не боевого. Есть сила монарха, но не следы боевой деформации личности. Кия, военнопленный из Надании, раб нулевого уровня, бывший архикласс, класс воин, сжег родословную ради выживания». Амелия моргнула, видимо, закрывая окно интерфейса. «Типичный случай для низшего. Мой подчиненный Арзултос счел тебя достойным служения культу Психеи в одном из соседних низших миров. Вестником, пробуждающим силы в наших временных союзниках, нужна материальная база. Экипировка, эссенции связи со стихиями, ценные руды и травы, данные о логовах монстров и мутантах. Никого сильнее ноля мы послать туда не можем. Но вы, военнопленные, сжегшие свои родословные, другой случай. У вас есть необходимый боевой опыт, мышление пробужденных и желание поскорее устроить свою жизнь. От лица культа Психеи предлагаю тебе договор долгового рабства. Отработаешь его и получишь начинающее гражданство в Титарда, на землях госпожи Психеи. Амелия констатировала факт, а не предлагала нечто с правом отказаться. Тех, кто так поступал, скорее всего, убивали сразу после беседы, отдавая на съедение ручным монстрам. Плюс требование дать клятву силой. Сумма контракта впечатляла. 177,520 монет. Валюта системы, начисляемая и высчитываемая только ей самой. В межмировых расчетах только та, кой и пользуется. Мэм, при всем уважении. Я за 8 лет активных боевых действий не заработал и десятой части этой суммы. Дитя, ты военнопленный. Выбирай, смерть или работа. Амелия улыбнулась, и Якия уловил изменение плотности маны вокруг. Работа. Съедение живьем или работа навестников императрицы Психеи. Работа, мэм. Подписывай контракт и приноси клятвы. Ни словом, ни делом не будешь ты, Кия из мира на Дании, намеренно вредить или выступать против великих сект их представителей и союзников. Не будешь разглашать непробужденным информацию о системе, стадиях, пробуждении, других мирах и условиях битвы за будущее, соблюдая колониальный договор об ограничении образования низших. Клянусь всей своей силой. Легкая волна ряби в пространстве сказала о том, что сила услышала мои кия слова. Кровь в теле нагрелась, фиксируя оковы клятвы. Нарушу ее, и потеряю класс, уровни, ранг, способности и все открытия умения. Яркий пример обязательного магического контракта. В случае нарушения клятвы имеющийся класс сгорит. Амелия размяла пальцы и протяжно зевнула, совершенно меня кия не стесняясь. Смена статуса с военнопленного раба на долгового. Монарх использовала голосовые команды для управления модулем контрактов в своем интерфейсе. Кия, номер контракта 178 713 422, и Тлоу от 8126 года новой эпохи Титарда. Дама моргнула, закрывая интерфейс, и посмотрела на меня. Кия, твоим куратором будет Белояр из мира Земли. Ни его ранг, ни задание тебе знать не надо. Раз в неделю система будет принудительно отсылать тебя в изнанку, чтобы ты мог отрабатывать свой долг. Сядь поближе. Сейчас будем запихивать в твою крохотную головку знания обычного русского парня, учащегося на втором курсе института. Должна же у тебя быть легенда. Амелия, тварь. Кристаллы памяти – уникальное умение монархов, позволяет им создавать кристаллы из крови, концентрированной жизненной силы, свободных начал иманы. Напитав их, человек способен увидеть заключенные внутри воспоминания монарха. Но есть и другой способ применить это умение. Монарх с классом мага-менталиста может принудительно использовать свои свободные начала внутри тела другого человека, перенося в его голову пакет знаний. Язык, культура, психологический портрет, должностные инструкции, законы государств и основные знания о мире. У меня кия после сожжения родословной не было свободных начал. Она использовала не свои начала, а саму нашу жизнь вместо наших начал, снижая отпущенное мне кия природой время. Сектанты. Они убили того студента, чтобы вытащить воспоминания из его головы. Амелия отправила мне кия все знания покойного, включая момент смерти от ее рук. 20-летний Федор Крохин, сын Анны и Сергея Крохиных, студент второго курса Челябинского политехнического института. Он даже не успел осознать момент собственной смерти. Сектанты. А после извлечения воспоминаний, когда Федор превратился в спускающий слюни овощ, они скормили его душу какой-то твари. Картина с воспоминаниями кия погрузилась во тьму. Огромный клыкастый рот снова появился и начал шипеть. Договор исполнен. Флуди Рачехани забирает свою плату, а чудо забирает. Прощай, грязная кровь. Синхронизация свободных начал достигла 100%. Использовано 879 свободных начал из необходимых 5000. Неравноценный обмен. Заемные способности исключены из реестра возможных для синхронизации. Классовые навыки и умения переведены в латентную форму до момента устранения дисбаланса в 4121 СН. Классовые знания доступны в полном объеме. Доступен режим визуального просмотра. Очнулся от покалывания, вызванного чувством онемения в руках. Я лежал на столе все в той же комнате банка. Все тело, от пальцев ног до волос, болело, будто страдала каждая клетка крови. Перед глазами всплыло информационное окошко с таймерами. Все циферблаты отсчитывали сроки одновременно. Стадия 1. Сеть пробуждения создана, награды розданы согласно вкладу фракциям участников. Стадия 2. Создано 77 культов пробужденных, открыты временные пути в изнанку, показатель маны в пределах 0,1 малой единицы. Стадия 3. Инициировано 77 415 пробужденных, создано 915 низших алтарей родов, показатель маны достиг 0,5 малых единиц. Стадия 4. Найдено 483 источника маны, пробуждено 397 малых алтарей родов, показатель маны достиг 1 малой единицы. Стадия 5. Создание стабилизаторов фактора локального вторжения, открыт доступ к руинам нулевого ранга, показатель маны достиг 2,49 малых единиц. Стадия 6. Инициализация малых алтарей кланов из 5 и более родов, откроется доступ к руинам первого ранга, показатель маны достигнет 5 малых единиц. Стадия 7. Создание мировой инфраструктуры, подготовка мира к началу битвы за будущее, откроется доступ к руинам второго ранга, третьего и четвертого ранга. Показатель маны достигнет дивизионного стандарта Титарда в 1 базовую единицу. Господи, во что же я вляпался? Пробужденные, культы сектантов, источники, алтари родов и кланов. Что за боярщина? Так еще и ранги неких руин написаны, судя по логике, с точки зрения силы, навик, страж, ратник, витязь, рыцарь. Почему смешан словарный запас славянской и европейской истории? Те же витязи на Руси назывались богатырями. Хаем, может, корни всего этого растут из прошлого. Опять же, имена Белояр, Велерат, Клементина относится к старославянским и старолатинским. Стоп, не о том сейчас думаю. Часть надписей оказалась кликабельной, и удалось узнать, что ли, это локальная инфраструктура. Ми, это уже кое-что рангом выше, мировая инфраструктура. Выражение руины первого ранга означает, что существа, населяющие это место, могут представлять угрозу для жизни пробужденных, достигших пика ранга силы навик. Руины четвертого ранга подразумевают, что внутри есть существа всех нижестоящих рангов, и в то же время вершину пищевой цепочки представляют монстры, способные убить пробужденного в ранге рыцаря. Во что я, черт возьми, вляпался? Хочу ли я добровольно отправляться на войну? Однозначно нет, а судя по воспоминаниям Кия, именно это и подразумевается. Битва за будущее – это межмировая война за право захвата колыбели цивилизаций, находящейся в любом мире, где есть жизнь. Система запускает битву автоматически, когда цивилизация, по ее мнению, достигает определенного порога развития. Параллельно с первым окошком таймеров эпохи открылась главная страница интерфейса системы Титарда – паспорт пробужденного гражданина, имя – Куджа, 0 уровень. Развитие. 0/1 ед. Активные классы. Ведун старшей крови. Свободные начала. 0 ед. Фактор тотема. 0 ед. Появилось странное чувство, будто на пальцы левой руки надели невидимые кольца. Сколько ни щупал эти места, ничего не нашел. Первичные характеристики. Сила. 6 ед. Телосложение. 7 ед. Восприятие. 8 ед. Ловкость. 6 ед. Стойкость. 4 ед. Побочные характеристики. Запас здоровья. 70/70 ед. Запас праны. 65/65 ед. Запас маны. 65/65 ед. Естественная защита. 13. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки. Властитель слова. Идентификация. Навыки. Алхимия. Ритуальное дело. Спиритизм. Медуимизм, малефицизм, магометрия, прорицание и гадание, теургия, гаитея, Некромантия, биолокация, артефакторика, умения, сноходство, зов, хирургия душ, внушение, анимагия, погодная магия, промысловая магия, призыв прислужника, поиск живых, создание рунного каркаса. Способности отсутствуют. Система тактично заменила фразу «латентная форма» на более благозвучное «скрытое», намекая на то, что классы есть и отсутствуют одновременно. Навыки и умения заблокированы, но блоки знаний по ним открыты. Коснувшись белого диска, понял, что он выступает в роли терминала доступа в здании трехмерной виртуальной библиотеки, тысячи таинственных книг, свитков, изображений ритуалов, рукописи естества испытателей, описаний фундаментальных знаний о магии. И все это разбито на 6 уровней доступа, от класса огрызка и до старшей крови. Пробуди я класс ведуна естественным образом, и эти данные уже стали бы частью моей памяти. Придется осваивать целый пласт знаний вручную, читая, разбирая и классифицируя. Основная сложность в том, что хоть я и получил огромный багаж знаний ведьмы из другого мира, ее трактаты написаны на ксуду, языке лами. Уйдет немало времени на адаптацию текстов под земные реалии. Мда, будет тяжко и муторно. Не так я представлял себе пробуждение. Еще и долг в целый 4121 единицу свободных начал. Система расщедрилась на третье окно интерфейса, эфирное тело, ядро маны. Отсутствует связь со стихией, отсутствуют эманации, прочие органы, отсутствуют. Следом выскочило финальное сообщение с красной мигающей рамкой. Класс ведун старшей крови признан нежизнеспособным. Вероятность выживания до полного раскрытия потенциала родословной 0,7%. Предполагаемая планка вхождения в полную силу. 42 уровень. Ограничения. До завершения стадии 7 или смены класса пробужденный не будет вызываться на обязательные задания от системы. Запрещено участвовать в отражении вторжений, экспедициях, в квестах от гильдии авантюристов, входить в руины и покорять изнанку. Полный запрет на переход в бездну. Рекомендации. Обратитесь к ближайшему роду, клану или дворцу наблюдателю за помощью в смене родословной. Теперь понятно, почему Кия настаивал на отказе от класса. Родословная ведьмы Лами дает много знаний, умений и навыков, но лучше быть живым и глупым, чем мертвым из кучи непонятных возможностей. Первой цели, стать пробужденным, я все же достиг. Осталось разобраться с наследством от легионера и понять, как двигаться дальше. Я пролежал без сознания на столике приватной комнаты несколько часов. Старик Альберт весьма громко начал барабанить в дверь. «Алексей! Алексей! Вы меня слышите? Уже 6 вечера. Мы закрываемся через 10 минут. Иду. Чудо случилось. Чудо стало частью системы. Мне едва исполнилось 17, и я понятия не имел, сколько тварей из бездны, живущих среди нас, охотится на пробужденных прямо в черте города. Чем занимался все эти годы Белояр, курирующий независимые исследовательские группы? Куда пропала Клементина? За 9 лет поисков я не смог найти ни одного из них. Глава 4. Трижды просвещенный. 25 марта 2015 года. Старейшина Белояр. 4 года после пробуждения Алексея Чедова. Внеплановое заседание Кабинета министров правительства России проходило в одной из загородных резиденций главного. Статные мужчины и женщины в дорогих костюмах занимали места в небольшой зале всего на пару сотен человек. Обслуга расставляла напитки согласно списку приглашенных и их вкусовых пристрастий. Так, министру экономики подали кофе с безлактозными сливками. Сразу 3 представителей военного генералитета тактично отказались от сладкого, намекая на диабет, вызванный избыточным весом. Белояр, стоящий у трибуны для выступающих, слышал голоса вообще всех присутствующих. Он сжимал пальцы в кулак, чтобы скрыть свое раздражение. Самоуверенные политики вели себя вполне по-человечески, не догадываясь, что их слышат. А это что за хрен на месте премьера? Прислуга, одет, как бомж, ей-богу. Вестник, Сосед Подхалим, улыбаясь, отодвинул стул для друга. Белояр, кажется, его лицо каждая вторая собака в Министерстве сельского хозяйства знает. Шныряет по стране, в поисках не пойми чего. В последний раз спрашивал карты Челябинской области и точные координаты Аркайма, городища древних. Павел Андреевич, вальяжно развалившись в кресле, не обратил никакого внимания на красивую попку девушки, разносившей воду по столикам. Возраст уже не позволял такие шалости. Белояр, это имя или фамилия? Он вестник из какого министерства? Ни то, ни другое, Подхалим не знал, как ответить. Всегда просто Белояром зовется. Охрана в Госдуме его уже без документов пропускает. К разговаривающим подсел третий мужчина с ухоженными седыми волосами и старческим желтым оттенком кожи. Кабанов Елизар Соломонович, заместитель министра энергетики, прибыл на заседание вместо своего шефа. У вестников нет фамилий, Павел Александрович. Ни прошлого, ни отпечатков пальцев, ни данных о ДНК. 10 лет назад, в начале 2000-х, еще при прежнем премьере, служба безопасности президента собирала о них всевозможные данные. Этот вот, Елизар кивнул на Белояра, всего раз в 1999 году под камеры попал. Бомжом был, жил где-то под Саратовом. А теперь его на Лубянке каждая собака знает. Псы в погонах, разумеется. Под начало Белояра собрали тайные отделы видящих и муромцев, способных восстановить картину событий на месте преступления. В особо сложных случаях они и душу призрака допросить могут. Павел Александрович, как глава миниатюрной группы по интересам, на секунду задумался, рассматривая собравшихся в зале людей. Мужи все в возрасте, но и в большую политику они пришли как раз после 2000-х. Елизар Соломонович, а вам не кажется странным, что откровенно неприятных или опасных министров среди присутствующих стало меньше? Глава кивнул в сторону Белояра, с появлением этих вот вестников. Яцык, Кувпатов Николай, Галя Королева, Свиригин Паша. Павел посмотрел на Елизара и спросил прямо. Я чего-то не понимаю. Заместитель главы Минэнерго, улыбнувшись, отсалютовал Белояру, поймав в ответ улыбку. Оба знали, что вестник слышит вообще всех в зале. Павел, заместитель, похлопал по плечу главу, и тот мигом напрягся, почуяв неладное. Руки начали трястись, лицо побледнело. Ей-богу, словно магия какая-то. Поговорим откровенно. Вам давали много намеков, рекомендуя не залезать рукой в бюджет министерства слишком сильно. Вред от министра должен быть соизмерим с пользой, которую он приносит. В прошлом году вас составили на должности, потому что не было подходящего кандидата для замены. В этот раз все иначе. Елизар убрал руку, но чувство близкой смерти у Павла Александровича так и не пропало. Государство, готовящееся к битве за будущее, должно быть сильным. Устойчивая несменяемая власть и твердо стоящая на ногах экономика. По этой причине, мы в 2000-м отказались от войны на Чечне. Последние 15 лет главный проводит оздоровление кадрового состава. Люди старых ценностей, той самой старой закалки, замешанной на личной выгоде, уходит, уступая место сторонникам лучшего будущего. А кто сам не уходит, у того рыльце в пушку по самые гланды. Поверьте, слуги вестников достанут из шкафов все ваши спрятанные скелеты. Павел Андреевич, мы живем в стране, в которой будут расти ваши дети, жены, любовницы и многочисленные внуки. Павел почувствовал, как холод и страх отступили. А ведь правда, главный занимает свою должность аккурат с декабря 1999 года. Елизарушка, гневный рык начал рваться наружу, ты совсем страх потерял. Сегодня, Павел, вы последний раз приглашены на заседание. Выбирайте, завещание и уход по собственному желанию, или вызов скорой на дом. Главный дает тебе неделю на завершение дел. И помни, Павел, ты заботишься о благе своих близких. Несмотря на не всегда очевидные интересы вестников, они приносили много пользы в развитии промышленности и усилении структуры власти внутри государства. Еще в 2000-м, выйдя на контакт с главным, Белояр и семеро других старейшин дворца Психеи начали активно сотрудничать, оказывая, по сути, уникальные услуги. Проверяли лояльность людей в ближнем кругу. Искали рычаги давления на упертых стариков, уговаривали и ломали тех, кто не хотел уходить с должности. Год за годом, министерство за министерством новый глава государства менял старый, закостенелый политический аппарат одной из крупнейших стран мира в лучшую сторону. Надо ли говорить, что имея столько рычагов влияния, Белояр при желании мог разрушить страну изнутри всего за год. Воровать стали меньше, повысился уровень жизни, выработан план развития для всех министерств. Еще 5 лет кропотливого труда, и все вложения дворца Психеи окупятся. Видя, как старого министра поставили на место, Белояр улыбнулся. Надрессированные пешки выполняют свои функции. Помимо выдающейся физической силы, склонности к сильной магии и имеющегося с рождения сверхнавыка до слова, демоны, в отличие от человека, имеют фундаментальное отличие в самой структуре мышления. Белояру нравится манипулировать короткоживущими существами, смотря, как они в погоне за брошенной костью идут по головам друг друга. Рвут хвосты, показывают оскалы из здоровых зубов, оставляя друг другу шрамы на шкурах. И в итоге после такого обучения получается послушная стая псов, мыслящая категориями ценностей, которые им навязывают хозяева, бросающие те самые кости. Никем не надо управлять. Достаточно показать вертикаль власти, и общество самоорганизуется, выставив вперед избранного вожака. Именно такие игры радуют демонов. Земля стала 11-м миром за последние 250 лет, в который был отправлен демон старшей крови Иерал-Окклюзион. Жители этого осколка истинного мира называли его просто Белояром, вестником и старейшиной дворца Психеи. Сегодняшнее собрание попросил провести сам Белояр, обратившись напрямую к главному. Он настоял на участии всех министров и ключевых фигур от военных, включая главнокомандующего ВС России и до 5 генерал-полковников силовых спецвойск из числа пробужденных. Встав у трибуны для выступающего, старый хитрый демон наглянулся на собравшихся, демонстрируя свою фирменную обезоруживающую улыбку. «Смотрю я на собравшихся, и хочется пошутить, что на 120 начальников тут всего 5 красивых официанток», — зал хохотнул. «Министр на министре, генерал на генерале. Ладно, посмеялись, и хватит. Кое в чем земляне все же оказались уникальными. Помимо технологии расщепления атома, они имели нефть и пережили аж 3 эпохи, когда в мире была мана. Генокод продолжил удлиняться, родословные, расширяться, но куда сильнее развилось их культурное наследие из рукопожатий, традиций, обычаев и определенных требований к манере поведения в обществе. Та же шутка, которой перед выступлением настраивает публику на единую эмоциональную волну. Жаль, что крохотное сообщество в 7 миллиардов разумных так слабо расслоилось и пока не понимает, как сильно изменится их жизнь с началом битвы. Все присутствующие знакомы с системой и рангами силы. Белояр глянул на белокурого помощника. «Армен, покажи нашим зрителям первый слайд». Помощник из числа обслуги резиденции включил проектор и вывел изображение на большой экран. 1. Пробужденные, 0, 0 уровень. У всех на момент начала битвы за будущее. 2. Навик, 1, 19 уровень. Основной ранг у 87% населения. 3. Страж, 20, 53 уровень. До 10% населения. 4. Ратник, 54, 142 уровень, личный инструмент, до 2,5%. 5. Витязь, 143, 375 уровень, дар специализации, менее 0,1%. 6. Рыцарь, 376, 985 уровень, боевая форма, до 0,1%. Стражи государства. 7. Монарх, 986, 1596 уровень, боевые души, защитники всего мира. 8. Император, вне уровней, дворец жизни, Подождав полминуты, вестник обратился к собравшимся. Говоря технически, без всяких прикрас, вы, земляне, являетесь вырожденцами, деградантами, поздними потомками тех, кто когда-то пришел в абсолютно пустой мир, лишенный какой-либо жизни. Ваша планета была куском мертвого камня, летающего на задворках Вселенной. Но мир не трехмерный, а Земля, на самом деле всего лишь изолированная складка пространства в куда более крупном мире Титарда. Когда содержимое складки созревает, мироздание само разрушает границы между мирами, и малый мир становится частью большого мира. Переходный период между малым миром и вхождением в большой зовется битвой за будущее. Яцык Павел Алексеевич, тучный глава Министерства природных ресурсов, подал голос, включив свой спикерфон на столе. «Белояр, кажется, мы не знакомы лично, поэтому начнем по порядку. При всем уважении, про ранги и переходный период мы знаем уже 15 лет, с середины 2000 года. Ради чего на самом деле вы сегодня собрали весь кабинет министров в полном составе? И зачем здесь господа военные из армии? Типичная конфронтация. В мирное время гражданские не любят военных, а в условиях войны все наоборот. Неправильный вопрос, товарищ Яцык. Правильным был бы такой. Как же на самом деле зародилась жизнь? Примерно 100 тысяч лет назад, плюс-минус 10 тысяч, ваш безжизненный мир складку посетило существо в ранге силы истинного божества, оставив тут осколок своего могущества. Даже я, проживший больше 2 веков и лично видевший могущество живых полубогов, не способен вообразить даже приблизительные границы силы истинного божества. Одной атакой он бы легко уничтожил весь ваш мир. У божества были какие-то причины оставить тут осколок своего могущества. Название этого осколка сохранилось, пройдя сквозь десятки тысяч лет истории. Град Божий, Белый город, Царство Небесное, ковчег из чистой силы размером с город, прикосновение к которому способно убить простого смертного.